К моему возвращению из обхода окрестности Амикус уже ковырялся в своем заплечном мешке с довольно бодрым видом. По крайней мере, на человека, недавно получившего серьезное сотрясение мозга, он уже совсем не походил. «Нам надо поскорее отсюда выбираться», — заметил он, когда я подошел ближе. «Здесь вокруг разлита вуаль боли и недавней смерти, могут пожаловать гости, с которыми нам в таком состоянии лучше не встречаться». «Понял тебя», — кивнул я ему. «Надо бы для учителя носилки сделать, я там присмотрел парочку тонких деревьев, сейчас схожу спилю их». Молодой маг после моих слов посмотрел на меня как на полоумного. «Ты вот так хочешь пойти и спилить два живых дерева?» – удивленно спросил он. «И чего в этом такого?» Также удивленно пожал я плечами в ответ. «Лес большой, чего ему какие-то два худосочных деревца? И тебе разве не известно о том, что любое дерево, прежде чем спилить, сначала нужно умертвить силой?» Он негодующе помотал головой, отгоняя от себя шальной морок в моем персональном лице. «Если ты соберешься рубить живое дерево, оно запросто может убить тебя самого, причем даже не самое большое. Умертвить дерево в лесу – вообще непростая задача. Хотя молодые деревья и грызутся постоянно друг с другом, но на внешнего агрессора отреагируют сообща. А если не справиться, лес запомнит тебя и определит в свои враги. После этого ты в него не войдешь, а если и войдешь, то уже не выйдешь», — пояснил он назидательным тоном. «Так как же вы тут тогда дрова и стройматериалы заготовляете?» Я удивлялся все больше и больше странностям этого мира. «Собираются вместе несколько опытных повелевающих силой, создают большую систему подчиненной силы и мгновенно умертвляют ею часть леса. После уже можно спокойно заготавливать древесину. Это если где-то поблизости не растет дерево-страж. Если растет, лучше вообще такого леса не трогать. Потому-то эти деревья стражами и зовут. Они леса охраняют. Кстати, для заготовки древесины умертвить лес требуется очень быстро, иначе мертвые деревья станут хрупкими и быстро распадутся в мелкую труху. Если дерево погибает само или его загрызают соседи, оно быстро исчезает, не оставляя следа. Молодому магу, кажется, даже нравилось рассказывать мне об особенностях местной жизни, его душевное самочувствие улучшалось прямо на моих глазах. А как же завалы стволов от прошедших бурь, которые мы несколько раз обходили в лесу? Вспомнил я один сильно не вписывающийся в объяснение парня факт. «Там не простые бури прошли, а вихри дикой силы поработали», — пояснил он мне. «Потому выброси с головы свои дурные идеи, а то мы тут навсегда и останемся, несмотря на то, что застряли у самого края. Если лес на нас станет давить, мы просто не успеем добежать до дороги. Все равно попробую, иначе следопыта мы просто не донесем», не послушал я его и полез в свой сидр, доставать пилу цепочку. Оставив смотрящего на меня дурными глазами мага одного, пошел туда, где уже наметил вполне пригодные для носилок худосочные деревца. Пилить первые попавшиеся, подходящие по длине и диаметру ствола, не хотелось. Как минимум жалко, но в лесу царят свои жестокие законы и своя конкуренция деревьев между собой за скудные ресурсы. И небольшое дерево, заметно отставшее в росте от рядом стоящих конкурентов, просто обречено. Его листья не получают доступа к лучам солнца, будучи затененными кронами других. Да, бывают и тенелюбивые деревья типа тех же елок, но тут недалеко присмотрел явно погибающие от недостатка света молодые березки, кому не повезло прорасти слишком поздно и далеко не там, где стоило. Пометуя о рассказе мага, решил сначала попробовать пообщаться с ними, как недавно делал с деревом-стражем. Вдруг получится их уговорить, кто бы мне раньше сказал о том, что буду разговаривать с деревьями, пребывая при этом в твердом рассудке, только посмеялся бы. И тут еще придется не просто разговаривать, а просить дерево пожертвовать себя на какое-то чужое для него благо. Вообще полнейший идиотизм. По здравом размышлении плод больной фантазии, но особых сложностей как раз и не возникло, напрасно переживал. С первой березкой контакт возник сразу, едва только настроился на него. Молодое дерево действительно устало сражаться за место под солнцем, я почувствовал его желание умереть, исчезнуть навсегда, прекратив бессмысленную борьбу. Если передам ему для этого часть своей силы, само оно просто не справится. Это, естественно, были не мысли дерева, а идущие от него ощущения, которые мой мозг превращал в доступные понятия. Обхватил руками тонкий ствол, расслабившись телом и сконцентрировавшись сознанием, предложил окружающему теплу течь через меня. На несколько секунд вокруг заметно похолодало, а с небольшой кроны дружно осыпались еще зеленые листья. Все, дерево добровольно умерло, оставив мне свой ствол в награду за легкую смерть. Однако спилить его оказалось весьма непросто из-за поразительной твердости. Возникло даже странное ощущение, пилю железо. Со второй березкой ситуация почти полностью повторилась, разве только уговаривать ее пришлось немного дольше. Занятный лес, с деревьями можно говорить и даже договариваться к взаимному согласию, если не бояться, как местные. Понятно, далеко не со всеми деревьями получится договориться, следопыт говорил, к большим деревьям вообще лучше не прикасаться. Не знаю, прав он или нет, проверять почему-то не хочется. А местные все равно делают что-то совсем не так, раз им приходится воевать с лесами и постоянно опасаться их. Волны дикой силы, еще как-то могу понять, но все остальное крайне сомнительно. Скорее всего, над местными давлеет идущий от каких-то застарелых предрассудков страх, а не зерно здравого смысла. Возможно, сейчас я ошибаюсь, многого просто не понимая, однако интуиция подсказывает, истина где-то совсем рядом. Мое возвращение с двумя обрезками древесных стволов, похоже, вызвало у Амикуса настоящий шок. Если бы в этом мире было принято креститься, то, наверное, он бы этим и занимался, глядя на меня. Но он просто смотрел с застывшими руками, то открывая, то закрывая рот. «Хватит таращить глаза», — громко сказал я, выводя его из ступора. «Быстро сооружаем носилки и двигаем отсюда». «Как тебе удалось?» — спросил он, глядя на палки. «Совсем не чувствую злобы леса на тебя. Неужели ты успел так быстро добежать на другую сторону дороги в другой лес и вернуться обратно?» «Нет, просто с деревьями договорился», — покачал я головой, одновременно стаскивая одежду с трупа вора и прилаживая ее к длинным палкам. Мое объяснение удивило молодого мага еще сильнее, но расспрашивать дальше он не решился, явно сомневаясь в моей адекватности, переключившись на более насущные дела. Вдвоем мы быстро связали носилки и положили на них раненого наставника. Распотрошив мешки воров, взяли самое ценное, нашу общую добычу и оружие, бросив остальное. Закинув свой рюкзак на спину и повесив мешок следопыта себе на грудь, я подошел к носилкам, кивком показывая напарнику, пора двигаться. Подхватив груз, мы не спеша вышли из леса в поле, а потом по едва заметной тропинке в траве дошли до каменной дороги, повернув в сторону города. «Могу попробовать сделать тело учителя легче», — через полчаса пути сказал идущий впереди маг. Действительно, нести носилки было тяжеловато, и сильно мешался лишний мешок спереди. Даже с моими заметно возросшими силами уже почувствовалось накопление усталости, а каково приходилось молодому, да еще пострадавшему магу. «Можешь, пробуй», — ответил ему. «Нам тогда стоит поменяться местами, ты иди вперед, иначе замерзнешь», — заметил он. Опустив носилки, мы поменялись местами и вновь двинулись в путь. Первое время у молодого мага ничего не получалось, то ли он не мог сконцентрироваться на ходу, то ли просто сам не очень понимал, как надо действовать. Я почти успел расстроиться, мысленно прикинув, сколько еще километров придется пройти с такой перегрузкой, как носилки действительно заметно полегчали. Раза в два, если не больше. «Ты только не останавливайся и ровнее выбирай дорогу», — тихо сквозь зубы сказал мне Амикус. «Пока держу вес за счет внешней силы, ничего не вижу и почти не слышу. Голова тоже не работает, бездумно переставляю ноги, следуя за носилками. Вся надежда только на тебя. Тебя там еще надолго хватит», — удивился я настоящему его самопожертвованию ради спасения жизни наставника. «До города сегодня точно не дойдем, придется ночевать около дороги», — также сквозь зубы ответил он. «Действительно, до города мы сегодня не дошли», — устроив привал с ночевкой прямо посредине дороги. Когда спросил у сильно уставшего парня, почему бы не обосноваться в ближайшем лесу, он опять странно посмотрел на меня. «Не смотри на меня так», — решил раз и навсегда прояснить для него свою ситуацию. «Меня хорошенько по голове приложило, почти ничего не помню о жизни в этом мире вне смертных земель». Вот так хитро сказал правду и соврал одновременно. «Пойди разберись, где правда, а где ложь. Если хитрый Пит знает о моем происхождении из другого мира, то и одного его много. Вряд ли меня хорошо будут привечать, учитывая такое особенное обстоятельство. Скорее, наоборот, пусть лучше считают наивным простаком с отбитой головой, впрочем, не сильно погрешив против истины. Все равно в этом мире весь мой земной опыт изрядно подешевел. В следующий раз, если я случайно предложу что-то необычное и если это покажется тебе странным или даже опасным, «Ты не удивляйся и просто объясни», — решил выдать напарнику краткую инструкцию по правильному обращению со мной. Понималку-то мне все-таки пока не отшибло. «Благодарю за объяснение», — беззлобно оскалился молодой маг, «а то порой прямо и не знаю, как реагировать на твои выходки. Ты хоть вообще кто был по ту сторону Черного Перевала, совсем ничего не помнишь?» «Да», — с заметным любопытством глянул он в мою сторону, «не помню, но иногда вспоминаю. Вернее, сначала что-то делаю, а потом постепенно приходит понимание», частично открыл ему истинную правду. «Скорее всего, был воином и, как у вас называется, повелителем каких-то сил, даже не повелевающий, а боевой повелитель, значит», — встрепенулся парень. «Теперь немного становятся понятны все твои странности», — довольно хмыкнул тот чуть погодя. Повелитель, да еще с отшибленной памятью, с некоторым сомнением в голосе добавил при этом, покачав головой, «Как же ты вообще до сих пор живым-то остаешься?» С заметной укоризной в голосе спросил он, глядя в мою сторону с некоторой опаской. «Сам видишь», — располагающе улыбнулся я ему, снимая едва возникшее напряжение. «Просто стараюсь лишний раз не трогать силу, так сказать, во избежание. Тело, видимо, само что-то помнит, а потому иногда всякие странности и выкидывает. Опасный ты человек, Витас», — покачал головой Амикус, как бродячая на двух ногах ловушка алхимиков. «То вроде ничего нет и даже не чувствуется, то бац, и тебя уже рвет на мелкие куски или давит со всех сторон, только кровь во все стороны брызжет. Второй наш братец в подобной ловушке, кстати, сгорел», — заметил я в ответ, вспоминая недавние события. «Невелика разница, могло быть и чего еще похуже». «Слишком легко умер», — с каким-то мечтательным видом на лице ответил молодой маг. «Уже видел, как бывает по-другому». Я несколько опешил от его внешнего вида и слов. «Нет, сам еще не видел, но наставник несколько раз рассказывал, да и в трактире от других искателей кучу историй слышал». Молодой маг с видимым энтузиазмом взглянул на меня, явно пожелав немедленно пересказать мне все искательские байки. «Ладно, давай замнем тему». Досужие байки и пересказы с чужих слов резко перестали быть интересными, это как физику с химией по анекдотам изучать, смеху много, толку чуть. «Так почему же нам, по-твоему, лучше ночевать прямо на дороге, а не где-то в стороне от нее?» Мне захотелось вернуться к началу разговора, благо та тема так и осталась нераскрытой. «Дорога, самое безопасное здесь место», после некоторой задумчивой паузы ответил Амикус. «Она, говорят, была здесь еще до прихода алхимиков и проходит вдоль каких-то непонятных линий силы в земле. Никто не знает, что и как, может быть, великие повелители, но и они не расскажут. Для людей здесь практически нет опасностей, кроме самих людей и иногда заползающих змей. Даже волну дикой силы тут можно спокойно переждать. Раньше, говорят, все дороги тут были полны ловушек, но во время войны их кое-как расчистили, разве только по обочинам иногда встречаются. Потому без собственного искательского медальона лучше ходить только по протоптанным тропам, так меньше шансов вляпаться. Да и вообще с дороги лишний раз не стоит сходить, в лесу ночью всякое может произойти, маленьким отрядом там лучше не оставаться, их даже собаки могут загрызть. «Хорошо», — уговорил, — «остаемся тут», — согласился я с его расплывчатыми аргументами, хотя мало что из них понял. «Собаки да прочие непонятные неприятности, кто их знает? Наставник без сознания, его не спросишь, а собственный опыт из моего родного мира тут явно не годится». Мы осторожно положили носилки на теплые камни и, скинув свою прочую поклажу, устроились рядом. Пока я разбирал остатки той еды, которая у нас еще оставалась, Амикус еще раз осмотрел раненого наставника. По крайней мере, хуже ему не стало, впрочем, лучше тоже. Взяв мешок следопыта, молодой маг долго в нем копался, выкладывая на землю и перебирая его содержимое, когда, наконец, нашел какой-то небольшой металлический пузырек. Хоть это и не эликсир жизни, но если ничего другого под рукой нет, сойдет за него, резюмировал он, вливая его содержимое раненому в рот, при этом зажав ему нос. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь?» — спросил я его с заметной долей скепсиса в голосе, услышав булькающий кашель следопыта, и между делом мысленно перебирал содержимое своей аптечки в поисках подходящего лекарства для подобного случая. «Кое-что там есть, но станет ли оно сочетаться с живым корнем целительного растения в ране, сказать сложно. Потому и предлагать со своей стороны ничего не стану и попробую положиться на знания молодого мага». «Угу, знаю, знаю», — тихо буркнул он, закончив возиться с раненым. Тебе потом тоже стоит обязательно вспомнить все о применении эликсиров при лечении ран, раз ты у нас боевой товарищ с напрочь отбитой башкой», — беззлобно подколол меня парень. «Так расскажи, а не ругайся без всякого повода», — огрызнулся я в ответ. «В городе сходи к зельеварам, они тебе все и расскажут за пару мелких медиков», — отмахнулся он от меня в духе того же следопыта. «Схожу», — кивнул ему, даже не обижаясь. «Действительно, если кому и рассказывать о местных снадобьях, то только тем, кто их готовит. Однако для меня все эти эликсиры выглядят как-то слишком подозрительно. В моем мире большинство подобных зелий действуют исключительно на одном эффекте самовнушения, подкрепленном мочегонным или слабительным воздействием на организм. Но здесь и мир другой, да и некоторый эффект воздействия я мог уже оценить. Правда, еще не успел хорошенько разобраться с ним и его последствиями. «Слушай, Амикус», — обратился я к молодому повелевающему, когда мы немного подкрепились остатками провизии и уже устраивались спать. Быстро темнело, и дневные звуки сменялись ночными. Переставали щебетать мелкие птахи в ближайшем перелеске, а их место занимали громкие цикады и сверчки, спрятавшиеся где-то в траве. Несмотря на тяжелый день, спать совершенно не хотелось. Возникло желание поболтать. Как говорится, за жизнь, словно с хорошим попутчиком в купе поезда дальнего следования. «А ты вообще как попал в смертные земли? Чего ты там, на свободе, такого учудил, раз тебя сослали сюда?» «Да самая обычная история, каких много», — как-то нехотя начал рассказывать он и запнулся на полуслове. «То есть хочешь сказать, ты совсем ни в чем не виноват, и тебя сюда отправили по чьему-то злому навету?» — высказал ему свою догадку по опыту общения с отсидевшими в тюрьме людьми. Те тоже иногда прикидывались невинными овечками, списывая подобные повороты своей судьбы на злой рок или подставу со стороны других. Иногда именно так и обстояло, хоть и не часто. «Так и есть», — угадал. Амикус кивнул, глядя куда-то в сторону. «Моя вина лишь в том, что я оказался гораздо талантливее своего старшего брата, и только за это одно сюда попал?» — сильно удивился я такой причине. «Как-то сложновато поверить в такой совершенно незатейливый повод для пожизненной ссылки с большим шансом на скорую гибель. Слушай, как дело было?» Повернувшись лицом ко мне, маг начал рассказывать свою историю. «У моего отца двое сыновей, я и старший брат. Отец, известный в столице мастер, занимающийся сложными бытовыми амулетами подчиненной силы. У него большая мастерская и родовой дом в третьем кольце города, множество работников и подмастерьев, регулярные заказы от самых знатных жителей столицы. Мы всегда очень хорошо жили, не имея особого стеснения в средствах. До престижа лордов, понятное дело, нам очень далеко, но по сравнению со многими другими наша семья всегда считалась одной из самых богатых. Как и мой брат, я недавно окончил столичную академию, блестяще подтвердив первое звание повелевающего с первого раза. Хоть брат на 4 года меня старше, но окончили мы учебу одновременно. В отличие от него, я по трактирам и борделям на отцовские деньги не шастал, а каждый день читал свитки, считал площади сложных многоугольников и тренировался в обращении с оружием. Все это хорошо развивает возможности управления силой, но многие послушники нынче этим пренебрегают, говоря, мол, устарело, и одного посвящения и учебы в академии вполне достаточно. Несмотря на то, что у брата, как у любого старшего сына и прямого отцовского наследника, гораздо больше возможностей развивать себя, я достигал куда большего, чем он, и гораздо быстрее. В этом году меня уже приглашали бесплатно продолжить учиться и получить высшую специализацию по тем же амулетам, а его нет. Такие предложения получили в этом году лишь двое выпускников, я и мой приятель Глов. Остальным за дальнейшее обучение приходится платить в зависимости от собственных талантов. Видя мою старательность и успехи, последний год отец начинал сам учить меня, приставляя к работе в качестве первого подмастерья. С простыми заказами я мог уже справляться не хуже его. Потому-то мой братец мог бы запросто пролететь с наследством, по отцовской воле отданным мне, если бы срочно не взялся за ум. Чего он так не любит делать, ибо это сильно отвлекает от компании и развлечений. И кто-то из его дружков посоветовал ему просто избавиться от меня чужими руками, подкинув запрещенный свиток в мои вещи. Где они его взяли, даже не знаю, но пришедшие по доносу брата слуги истинного подозрительно быстро нашли его в моем обширном свиточном собрании. Не иначе, сразу знали, где стоит искать. Моих слов о том, что мне просто подкинули этот свиток, дабы оклеветать, Никто и слушать не стал. На суде отказались применить амулет определения правды, хотя я и настаивал на этом со своей стороны. Уверен, брат и судье дал денег, потому-то от моих слов ничто уже не зависело. В итоге через месяц после ареста меня вместе с такими же несчастными, пострадавшими от чужих доносов, переправили за Черный перевал на вечное поселение. Закончив говорить, молодой маг тяжело вздохнул, видимо, вспоминая навсегда утраченное благополучие и все тяготы последних месяцев своей жизни. «Да, хоть миры и разные, а подлость человеческая везде одинакова», — подумал я, — «и суды такие же продажные. Почему-то совсем не удивительно. Справедливость — это вам не вселенский закон, наоборот, она исключительно платная. Кто первым заплатит, того будет и справедливость. Вот ведь какое гадство!» Мысленно со злобой сплюнул на землю. «А здесь тебе как живется?» Продолжил я навязчиво влезать в душу своему собеседнику. «Странно и страшно», еще раз глубоко вздохнув, честно признался парень. «Всего за месяц пребывания тут повидал уже столько опасностей, как за две своих прежних жизни, несколько раз чуть не погиб. Один раз в самый первый день, вовремя не уступил дорогу какому-то слуге местного авторитета, так чуть не зарезали, едва убежал. Сегодня опять жив чудом остался, удар вскользь пришелся, а могли бы и сразу горло перерезать. Чего вообще тебя в искатели потянуло, не нашлось подходящей работы в городе?» Сей вопрос был и для меня весьма актуален. «Всяких недоучек здесь хватает, а работы мало», — ответил Амикус, еще больше погрустнев. «Был бы я боевой буси, пусть и первой ступени, работа обязательно нашлась бы, а с моей специализацией тут делать нечего, новых амулетов в этих краях больше не делают, только искателей здесь всегда не хватает из-за их высокой смертности. Таким, как я, просто некуда деваться, хочешь не хочешь, все равно иди в лес. Хорошо, хоть сам носатый следопыт взялся меня учить, у других-то наставников из первого похода половина новичков обычно не возвращается обратно, а у нас уже четвертый выход, и до сего дня все были живы и здоровы. Зато сам наставник сейчас едва дышит», — укоризненно заметил ему в ответ. «Кто же знал этих братьев-то? За них ему кто-то из ближних слуг городских авторитетов поручился», — зло выдохнул парень. «Поначалу они сильно огрызались, а позже явно взялись за ум. Я даже не мог представить, какие мысли у них были на уме. Просто оружие и трофеи им мозги сильно затуманили, вот и не сдержались. Пришло мне в голову самое простое объяснение всего случившегося. В моем мире некогда ходило много историй золотоискателей всех времен и народов. Там тоже так, сначала все дружно моют золотой песок и самородки, а на обратном пути кто-то решает оказаться самым умным и присвоить себе общую добычу, или подкараулить на дороге своих коллег по нелегкому промыслу. Редко какое настоящее состояние создавалось честным трудом, чуть ли не все богатые люди поголовно или сами разбойники, или потомки разбойников. Может, ты и прав», — тихо заметил Амикус, позевывая. «Давай спать, у меня уже давно глаза сами собой закрываются». «Спи», — повторяя его зевок, тихо ответил ему и сам закрыл глаза. «Что-то мне совсем не спится в последнее время, да и по ночам всякие неожиданные события происходят. А ведь местные искатели ведут себя ночью совершенно беззаботно, не беспокоясь даже о минимальной безопасности. То в пещере дружно дрыхнут, то прямо посреди дороги. И никакого посменного дежурства, никаких технических или магических систем защиты периметра. Вдруг кто-то захочет нами перекусить? Приходи и жри, приятного аппетита тебе, лесная зверушка». Непорядок, однако. Ощущение удивительной бодрости заставило меня подняться с земли и чем-то активно заняться посреди звездной ночи. Самое время снова немного потанцевать с мечом в руке. Только в этот раз снимать бронежилет и остальное оружие с себя я не решился, памятуя о том, чем это дело кончилось в прошлый раз. Вновь вижу окружающий мир с закрытыми глазами. Легко подпрыгиваю вверх, делая задние сальто в воздухе и уверенно приземляясь на ноги, потом еще раз и еще. Срываюсь стремительным броском вдоль дороги, прыгаю вверх и, пролетев сразу на три мировых рекорда, легко приземляюсь двойным перекатом, опять вскакивая на ноги с мечом в руке. Закрутив круговерт смертоносной стали, захватываю всю свободную площадь дороги перед собой. Опять постепенно растет скорость движений, восприятие раздвигается все шире и шире. И если сейчас сюда вдруг пожалует какой-то очередной незваный гость, я ему точно не позавидую. Но в этот раз так никто и не пожаловал. Если кто и наблюдал за мной голодными глазами со стороны темного леса, то решил благоразумно не связываться со скачущим туда-сюда жалким человечком, размахивающим острой железной палкой. Скинув нахлынувшую бодрость, вернулся обратно к лагерю и всю остальную ночь рассеянно смотрел в звездное небо, слушал стрекотание цикад и трели сверчков, выгнав все лишние мысли из своей головы. Перед восходом солнца неожиданно пришел в себя следопыт, попытавшись повернуться и заскрипев зубами от боли. Потом он тихо-тихо попросил пить, я едва его расслышал, напоил раненого наставника из своей фляги, приказав дальше лежать и не двигаться. Небо уже посветлело, вдоль дороги стелился редкий белый туман, заметно уплотняясь с каждой минутой. Чтобы не терять времени, разбудил Амикуса, заставив его быстро собраться в дорогу, несмотря на все его протесты от такого хамского обращения с ним. Понимаю, оказавшись на его месте, я тоже был бы далеко не в восторге, но пора идти. До города оставалось не так уж и далеко идти, чтобы сидеть тут и ждать нового пришествия какого-то местного мессии. Когда мы уже подходили к городу и оставалось до него чуть больше часа ходьбы, навстречу нам вышла команда искателей из 6 человек. Завидев нас, они похватали свои арбалеты, направив их в нашу сторону. Приплыли, подумал я, медленно опуская носилки с раненым наставником на землю и высматривая, куда можно резко кинуться, дабы сразу не получить арбалетный болт в свою тушку, а потом мы еще посмотрим, кто кого. 3 полных обоймы к пистолету есть, на всех по несколько пуль хватит. Однако опять обошлось. Присмотревшись внимательнее, искатели опустили свое оружие и медленно подошли к нам. Следопыт, пребывающий сейчас в сознании, тихо поздоровался с кем-то из них, а потом попросил нас с Амикусом отойти в сторону, чтобы он мог поговорить со своим знакомым без лишних ушей. О чем-то они там проговорили целых полчаса, после чего подозвали нас, и мы продолжили свой путь к городу, а встреченная нами группа пошла дальше вглубь мертвых земель своим путем. Глава 10. Город. У ворот нашу процессию внимательно осмотрела хмурая стража и, негромко о чем-то поговорив между собой, пропустила в город. Из случайно подслушанного разговора я понял, с возвращающихся из похода искателей здесь обычно берут мзду, иначе долго не пропускают, заставляя перетряхивать мешки, показывая им свою поклажу в поисках запрещенных предметов. Вроде бы ничего официально запрещенного к проносу в город тут нет, тем не менее право тотального досмотра стража имеет, чем всегда и пользуется, к несомненному благу своего личного кармана. А тут отряд возвращается с раненым на носилках, стражники немного подумали и не стали его трясти, как обычно, сходу определив, что в этот раз у искателей был не слишком удачный выход и с ними делиться просто нечем, кроме скверного настроения. А это ведь совсем не то, чем бы те удовлетворились. Думается мне, подобные досмотры совсем не обязательные требования со стороны городских властей, а злостная самодеятельность самих стражников, с которой никто не собирается серьезно бороться, уже вошедшая в местную традицию. Следопыт с носилок направил нас к какому-то неприметному двухэтажному строению за забором из высоких кустов, всего в нескольких кривых переулках от городских ворот. Там нас встретили 2 крепких молчаливых мужика и сопроводили внутрь помещения, помогая занести носилки в дверь. Это оказалась гостиница какого-то клана искателей, где носатый следопыт снимал постоянный угол. «Может, тебя отнести лечиться к Пицу?» — спросил я его, когда мы протиснулись в небольшую комнатку, служившую ему берлогой. Несмотря на боль, наставник тихо обругал меня какой-то хитрой словесной конструкцией, явным аналогом нашего мата, который я, к сожалению, совершенно не понял, хотя и оценил красоту слога. Попросив Амикуса выйти из его комнаты, он сказал мне, когда мы остались наедине, «Теперь слишком поздно идти на Черный перевал с твоим трофеем. Совсем скоро о нем узнают те, кому не надо, только не спрашивай как, обязательно узнают, и тебя не выпустят с ним из города. Думаю, они уже про него узнали, а потому времени у тебя в обрез. Сначала попробуют просто отобрать, а если станешь сопротивляться, убьют. Против них ничего не сделаешь, их много, а ты один. Но есть один вариант, далеко не самый лучший, естественно, но из другого возможного выбора, единственный». Он тяжело вздохнул, видимо борясь со своей совестью, так как толкал меня далеко не на самое безопасное дело. «Прямо сейчас брось тут все остальные шмотки и иди в центр города», — сказал наставник, немного откашлившись и отдышавшись. «С центральной площади увидишь дворец авторитета по имени Сом. Не ошибешься, это будет самое высокое здание в округе. Позовешь его через слугу, передашь привет от меня, с его слугами и охраной не разговаривай, говори только с ним самим, он точно заинтересуется и выйдет к тебе. Если тебя попытаются запугивать или давить, веди себя уверенно, даже немного нагловато, но не переходи рамки приличий, Сом это любит. Если я в тебе не ошибаюсь, должно все получиться. Не теряй больше времени, иди и обо мне не беспокойся. Когда договоришься с Сомом, возвращайся сюда, будут другие дела. Не став спорить с наставником, я вытащил из рюкзака объемный мешок со шкурой и отправился по указанному им адресу. С выбором нужного направления оказалось все просто, городские улицы тут имелись только двух типов. Первые тянулись вдоль стен или параллельно им, а вторые шли от стен к центру. Если кто-то и хотел поживиться за мой счет, то просто не успел этого сделать до того момента, как я пришел в центр, а может, просто поджидали меня совсем в другом месте, к примеру, перекрывая подходы к городским воротам. По пути мне встретились лишь несколько одиноких прохожих, спешащих куда-то по своим делам и терявших ко мне всяческий интерес, едва убедившись в отсутствии угрозы с моей стороны. Дворец авторитета тоже сложно было с чем-то другим спутать, как единственное в городе здание в 4 этажа и с небольшой застекленной башенкой над ним. Меня встретил какой-то хмурый щуплый слуга, как-то по-своему обматерив прямо с порога. Ходит тут всякие с утра пораньше, в вольном переводе. Но долго пререкаться со мной он не стал, удалившись звать своего хозяина. Через несколько минут слуга вернулся, открывая передо мной проход. Едва сделав шаг внутрь, я удивленно уставился на арбалетные болты, смотрящие прямо в лицо. Меня держали на мушке 3 дюжих молодцов в серых кольчугах, а сзади них стояли на стреме еще 2 в цветастых халатах с капюшонами и тоже направляли в мою сторону какие-то небольшие предметы. Маги с боевыми амулетами, сразу же появилась догадка в голове. Вот это я понимаю, торжественный комитет по встрече дорогих гостей. Но если оценить ситуацию с другой стороны, они встречают потенциального врага в моем лице весьма неграмотно. Арбалетчики целятся прямо в голову, держа оружие, жестко уперев приклады в свои плечи. Маги стоят далеко позади, чуть ли не в 3 шагах от них. Если сейчас я сделаю резкий рывок вниз и сразу вперед, то арбалетчики просто не успеют выстрелить, я окажусь у них прямо под ногами в мертвой зоне, а магам и вовсе будет перекрыта линия огня. Сзади закрытая дверь и никого нет, потому можно не ожидать случайного выстрела в спину. За те 2-3 секунды, которые будут у меня после начала действий, я сумею достать пистолет и открыть стрельбу. Первыми мишенями станут маги, потом арбалетчики. В общем, все шансы на то, чтобы выйти живым из этой ловушки, у меня есть. Но потом могут возникнуть очень большие проблемы. Придется сразу провести штурм зачистку всего этого вертепа, пока патронов хватит. С этой очень радостной мыслью я широко улыбнулся во весь рот и стал спокойно дожидаться главного в этом столь гостеприимном доме. И он не заставил себя долго ждать, появившись за спинами своих магов через 2 минуты. И кто это к нам пожаловал так рано, а главное, что он хочет подарить нашей дружной компании? Ехидно улыбаясь, заявил издалека хозяин, явно опасаясь подходить ближе, дабы лично поприветствовать своего гостя. Это был именно тот, кто мне нужен, тут сложно перепутать. Внешний вид, манеры, все точно соответствовало должности имени. Тебе, Сом, передает привет искатель носатый следопыт, ответил, возвращая ему самую широкую улыбку. А подарить вашей компании хочу пожелание хорошего настроения и крепкого здоровья. Авторитет оценил мой ответ, и он ему явно понравился. Как тебя зовут, искатель? Уже без язвы в голосе спросил он. И неужели ты пришел ко мне, только чтобы передать привет и пожелать здоровья? Меня тут знакомые зовут Витас, можешь и ты меня так звать. Точно не обижусь. Раз присоветовали наглеть, буду наглеть. А пришел к тебе с предложением хорошего дела, которое по достоинству в этом городе, да и, пожалуй, в других тоже, сможет оценить только один человек. Это ты, Сом. Хаем, как хорошо поет, прямо заслушаться можно, усмехнулся авторитет. Но следопыт дурного человека ко мне с приветом не прислал бы, потому говори подробнее. Подробнее могу рассказать, и даже кое-что показать, только тебе лично или только при тех, кому ты, Сом, до конца доверяешь, как себе самому. Я не стал сразу отступать под его явным нажимом и рассказывать о главной цели своего прихода. Авторитет посмотрел на одного своего мага, тот кивнул ему, видимо показывая, мол, с моей стороны особой опасности он не видит. Ну да, при мне даже меча нет, Один небольшой совершенно несерьезный нож и пистолет, но про него вы ничего не знаете, железка и железка, причем без капли измененной силы. И даже если про меня самого тут уже что-то проведали, как я могу ворочить этими самыми силами, то не берут в расчет. Слаб слишком против двоих опытных зубров. Ну да не буду вас в этом разубеждать, господа маги, так как и сам сильно сомневаюсь в своих возможностях, дабы брать их в расчет в случае боевого столкновения. Вам и обычной пули хватит. Ладно, ребята, пропустите его, подал хозяин команду своим охранникам, опустившим после нее свое оружие. Иди за мной, позвал Сом, поворачиваясь спиной и проходя обратно в ту дверь, откуда вышел. Арбалетчики расступились в стороны, пропуская меня, а маги один пошел вперед, за своим хозяином, прикрывая собой его спину, второй встал сзади, когда я вошел во внутренний коридор. Успел отметить, коридор очень неплохо подготовлен для обороны в случае возможного нападения на дворец. Тут и изгибы не всегда под прямыми углами, и ниши, где обороняющиеся могут временно укрыться. Не исключено, где-то тут в стенах спрятаны бойницы, из которых по потенциальным агрессорам могут ударить стрелки. Настоящая крепость, хотя по внешнему виду снаружи дворца сразу этого и не скажешь. Наверняка и магическая защита тут есть. Мое ставшее уже привычным восприятие колебаний теплого воздуха показывает какие-то малозаметные изменения общего фона. Пропетляв по настоящему лабиринту из проходов и коридоров, мы вошли в довольно большой зал, на стенах которого висели гобелены, расписанные растительными орнаментами, а на полу лежали мягкие ворсистые ковры. Окон в зале не было, но мягкий свет шел от большой люстры с яркими плафонами под высоким сводчатым потолком. Мне показалось, это не простой зал для приема гостей, а какой-то особо защищенный бункер, пусть и выглядящий столь оригинально. Авторитет с одним из своих магов встал за большой круглый стол в центре зала, показывая мне вставать напротив, второй маг остался стоять у закрытой двери. «Показывай, что притащил». Сом развел руки в стороны, как бы предлагая мне занимать весь стол. Не спеша, медленно и с особым достоинством, какое только мог изобразить, я достал из мешка шкуру зверя и расстелил ее на столе. Его размера не хватило, чтобы принять ее целиком. Задняя часть с лапами и хвостом упала на пол. Открывшийся вид вызвал сильное удивление у всех присутствующих, кроме меня. Постояв пару минут с отрешенным видом, Сом подошел поближе и погладил рукой мягкую шерсть, посмотрев на стоявшего рядом с ним мага. Но тот так и продолжал стоять с открытым ртом, глядя исключительно на шкуру. «Почему ты с таким трофеем пришел ко мне?» — спросил хозяин, быстро придя в чувство и что-то отметив у себя в уме. Это было уж очень явно заметно. «Неужели ты свободы не хочешь?» — с большой долей ехидства в голосе добавил он спустя несколько секунд. «Нравится мне тут», — с сильной экспрессией в голосе ответил я ему. «Здесь очень гостеприимные, добрые люди, не жмущиеся каждый раз за самый мелкий медяк, красивые спокойные леса, интересные звери с ценным мехом. Где еще сейчас такое найдешь?» Авторитет сначала несколько опешил от моих слов, а потом начал громко ржать, крупно содрогаясь всем своим телом от хохота и приговаривая время от времени. «Люди ха-ха-ха, леса, звери, люди. Ну ты и скажешь, искатель, давно так не смеялся», успокоившись и стряхнув выступившие слезы, сказал Сом, приобретая деловой вид. «Сколько за нее хочешь?» Он пристально посмотрел мне в глаза, как будто желая просверлить взглядом. Тут уже я на некоторое время хорошо призадумался. Вот сколько сюда шел, но так и не подумал насчет того, сколько можно просить за свой трофей. К тому же неизвестна его реальная цена. Если за шкуры лесных котов здесь выкупали свободу и еще сверху что-то имели, то это получается явно больше, чем две дюжины дюжин золотом. Тут же гораздо более ценный, практически уникальный трофей, можно и продешевить, назвав любую возможную сумму. Значит, нужно просить какую-либо долю от той цены, которую сумеет взять за нее сам авторитет. В его способности выручить за нее возможный максимум даже не сомневаюсь. Встает вопрос, какую долю можно требовать для себя. Попросишь мало, уважать перестанут и начнут торговаться, еще больше сбивая мой аппетит. Попросишь много, глядишь и обидится ненароком. Хочу ровно половину от того, сколько ты сам за нее выручишь, не поддаваясь давлению его взгляда, твердо ответил я. Половина дела, добыть шкуру редкого зверя, половина дела, выгодно ее продать. Ты, Сом, всяко больше за нее возьмешь, чем если бы продавал какой-то искатель типа меня. Именно потому и пришел к тебе, а не на Черный перевал. Лучше иметь половину денег от хорошего человека, чем все неизвестно от кого. И думается мне, эта самая половина окажется куда больше, чем то, все. Выпалив на одном дыхании длинную фразу, я закончил говорить, пристально глядя на потенциального покупателя, способного решить мою судьбу одним движением брови. А ты совсем не дурак, искатель. Сом опять показал мне свою фирменную улыбку. Все верно оценил и все правильно сделал. Молодец, ценю. Будет тебе твоя половина, слово авторитета. Он протянул мне руку для рукопожатия, я протянул свою, тем самым подтвердив нашу устную договоренность. Но есть один серьезный момент, после некоторой паузы продолжил авторитет. Тебе ведь не по статусу будет тут иметь такие деньги. Ты понимаешь, о чем говорю? Вполне, ответил я ему, даже не расстроившись, так как был к чему-то подобному изначально готов. И как ты собираешься решить эту небольшую проблему? Тот опять недвусмысленно проверял мою изворотливость. Он вновь оценивающе посмотрел на меня, ожидая правильного ответа, от которого, похоже, теперь зависит моя дальнейшая судьба. Теперь мне так просто не ускользнуть от пристального внимания всяких темных личностей. Это стало уже совершенно понятно. Воевать против всех я пока совсем не готов, потому придется договариваться и играть по здешним правилам, пока не наберу достаточно сил и не обрету подобающих знаний. Думаю, с тобой, Сом, договориться. Я тоже могу неплохо сверлить взглядом. Деньги ведь нужны не сами по себе, а в виде того, что за них можно приобрести, добавил чуть позже, продолжая играть в гляделки. Большие деньги без большой силы бесполезны и даже вредны, а мне самому не так уж много и надо. Думаю, ты предложишь со своей стороны очень хороший вариант, который полностью устроит и тебя, и меня. Мой ответ явно понравился авторитету, он удовлетворенно хмыкнул. Хорошо, искатель, ты мне симпатичен. Приходи сегодня сюда ко времени обеда, сразу после полудня. Мы с тобой еще раз поговорим насчет дальнейших перспектив. И это, он опять окинул меня оценивающим взглядом. Ты из какого клана? Что-то искательского знака я на тебе не вижу. Новичок пока, совсем недавно в этих краях появился, не стал я отпираться и что-то придумывать, еще не вступил ни в один из ваших кланов. Новичок, говоришь, а уже такого зверя завалил странно. Авторитет почесал тщательно выбритый подбородок. Такое встречается тут крайне редко, добавил он, о чем-то хорошо задумавшись. Интересно, интересно. Вот что, он принял какое-то решение и толкнул локтем стоящего рядом с собой мага, все еще пребывающего в легком ступоре. Принеси мне тот самый медальон, сам знаешь какой, сейчас проверим. Маг сначала посмотрел на него, потом на меня, и со странным выражением какого-то явного предвкушения на лице вышел из зала. Расскажи, как ты стал обладателем этого трофея? Очень хитро, со встроенной подковыркой, Сом сформулировал свой вопрос ко мне, то есть не спросил, как я завалил зверушку, а как стал обладателем трофея. Похоже, до сих пор не верит в мои исключительные охотничьи таланты. Можно сказать, почти случайно. Я пожал плечами, начиная свой рассказ. Бывший обладатель этой шкуры первый раз пришел к нам на ночную стоянку и захотел всех убить во сне. На мозги с расстояния давил, гад. Удалось его отпугнуть, немного подранив. Потом он пришел уже второй раз с целью отомстить уже лично мне. Была хорошая драка, звенела оружейная сталь, разлетались от ударов сил камни, а по итогу схватки шкура досталась мне. Тоже ведь умею сказать многозначно, потому сразу и не разберешься, о ком рассказ, то ли о звере, то ли о каком-то другом человеке. И ведь ни разу не соврал, все именно так и обстояло, если хорошенько подумать. Забавно рассказываешь, опять улыбнулся авторитет, принимая такой расплывчатый ответ. Примерь-ка вот это. Он протянул небольшой круглый медальон на тонкой цепочке, светло-голубоватого цвета с зелеными разводами и покрытой мелкими символами, который передал ему вернувшийся маг. Чувствуя какой-то явный подвох, я тем не менее накинул цепочку на свою шею. В момент, когда медальон коснулся груди, по телу пробежал сильный озноб, едва не переходящий в судороги рук и ног. Еле-еле устоял от резко нахлынувшей слабости, схватившись руками за стол и лежащую на нем шкуру. От нее ко мне проскочили слабые электрические разряды, вернувшие гаснущее сознание. Слабость постепенно отступала, сменяясь волной приятного тепла, растекающегося от медальона волнами по всему телу. Я стоял и хлопал глазами, совершенно не понимая, что тут со мной произошло. Принесший медальон маг смотрел в мою сторону выпученными от удивления глазами, А Сом чему-то хитро улыбался. «Ну вот, теперь у тебя есть свой искательский знак», — похлопал он меня по плечу, подойдя ближе. «Он не принадлежит ни одному клану искателей. Теперь ты будешь сам по себе под моим личным покровительством, раз уж амулет признал тебя за своего хозяина. Даю тебе новую кличку, Хитрован, раз тебе удалось даже меня немного удивить. Можешь смело ею представляться, ссылаясь на меня, если кто спросит. Сходи пока по своим искательским делам, передавай от меня обратный привет носатому следопыту и приходи к обеду, ожидается долгий разговор. Когда меня выпроводили из дворца авторитета, я пошел искать обратную дорогу к гостинице, где оставался раненый наставник. По пути пару раз чувствовал на себе чье-то совсем недоброе внимание. Один раз так вообще какой-то разочарованной злобой потянуло. Не иначе, меня уже искали те, о ком предупреждал следопыт. Но, определив отсутствие при мне желанной ценности, не нападали. Интересно, как они определяли наличие или отсутствие чужих ценностей на расстоянии, ведь никто ничего никому не говорил и не показывал. Хотя и раньше, Пиц уже напрямую упоминал о том, что как только те, кто не надо, узнают о наличии у него больше определенной суммы золотых, к нему придут. Не чай с плюшками пить и поздравлять его с удачным приобретением толики богатства, естественно. Вернее, поздравить-то как раз могут, но при этом попросит по-хорошему отдать все честно заработанные, иначе придется просить по-плохому. Неужели сканирующая сеть у них тут в городе стоит на магической основе? Это вполне реальное объяснение наблюдаемым фактом. Хорошо бы понять, как она работает и на что конкретно реагирует, дабы попытаться стать для нее совершенно незаметным. Не нравится мне такое внимание, совсем не нравится. Вот и очередной пунктик для дальних планов на будущее нарисовался. Глава 11. Авторитет Сом и другие. Алис, что ты мне можешь сказать об этом искателе? Сом пригубил темно-красный напиток из прозрачного резного бокала на тонкой ножке. Все еще пребывающие в немного растерянных чувствах мужчина в цветастом халате дернулся от его слов и чуть было не уронил на стол свой бокал, к которому так еще и не притронулся. Очень странный, совершенно непонятный человек, вернулся маг из собственных глубинных переживаний. И могу уверенно сказать тебе, Сом очень опасный, с ним лучше вблизи не играть, может больно укусить. Даже так, серьезно удивился авторитет. Да, кивнул собеседник, сейчас как раз вспоминаю происшедшие с момента его появления у нас. Вроде бы самый обычный удачливый наглец, пока не до конца представляющий, куда он попал и с кем имеет дело, высказал свое мнение Сом. Сомневаюсь. Маг все же взял бокал и отпил из него два больших глотка. У него нет активного мыслеблока, хотя какой-то артефакт силы древних на его голове явно имеется. Но его мысли совершенно невозможно прочитать даже мне. Они не защищены, но просто очень, очень неприятны, если к ним попытаться прикоснуться. А все его намерения буквально написаны на лице, он их тоже совершенно не скрывает. Когда он только вошел и его жестко встретила охрана, вначале он лишь немного удивился, а потом быстро просчитал, как нашу охрану нейтрализовать, и даже учел меня с Лимом. От него шла такая большая уверенность в своих силах, что я немного засомневался в наших возможностях легко справиться с ним в случае обострения конфликта, даже учитывая факт отсутствия у него при себе оружия. «Что-то ты стал в последнее время слишком пессимистичным, Алис». Авторитет недоверчиво качал головой, слушая своего лучшего мага. «Должность у меня такая, видеть опасность прежде, чем она превратится в прямую угрозу», ответил ему тот. «Мне нельзя быть благостным оптимистом, как позволяют себе некоторые. Кстати, а по шкуре что скажешь? Впервые подобного зверя вижу. Сколько лет тут живу, всякое видал и еще больше слышал, но о такой твари даже слухов не ходило. Явный родич большого лесного кота-одиночки. Старый и матерый. Владел силой на уровне боевого повелителя сил, если не больше. И этот искатель его смог один завалить?» Сом выглядел сильно удивленным. «Не поверю. Ты же сам видел, как его признал знак. Ты помнишь, чтобы ранее было что-то подобное с кем-то из твоих знакомых, которым ты предлагал его надеть на себя?» «Нет». Авторитет задумался, перебирая все похожие случаи в своей памяти. «Тогда лучше поверь». Маг говорил убежденно, для него все уже стало явным. «На шкуре читаются остаточные следы удара силой такого уровня, даже не могу сказать, кто из местных повелителей способен на такое. Предполагаю, какой-то неизвестный амулет древних или алхимиков. Знаешь, дружище, узнай-ка об этом искателе все, что сможешь найти в городе, Есть у меня парочка интересных идей относительно него». При этих словах лицо авторитета приобрело самый хитрый вид, на который только было способно. «Там же, примерно через 2 часа, что-то нашел, Алис». Сом поднял глаза на вошедшего к нему в комнату мага. «Да, но слишком мало, чтобы сделать конкретные выводы», — ответил тот с не самым лучшим выражением на лице. Найденной информации было откровенно мало, и она не сильно радовала самого Алиса, вызывая у него много странных вопросов, на которые он не находил внятного ответа. И теперь ему не хотелось расстраивать хозяина собственными домыслами, занявшими пустующие места в информации. «Рассказывай», — махнул Сом рукой, показывая свою готовность услышать любые сведения. «Этого человека в полумертвом состоянии принесли в город искатели группы Проныры, достав из свежего черного пятна на севере. Они хорошо продали его и найденные с ним вещи, сам догадайся кому». Авторитет злорадно усмехнулся, прекрасно догадываясь, о ком говорит маг, и кивнул, предлагая продолжать. Всего через 4 дня тот пришел в себя и чуть не выморозил ночью ближайшие окрестности. Да, он действенный повелитель сил, просто пока неизвестно, какой и откуда взялся тут. Мои информаторы за перевалом попробуют что-то узнать, но это будет позже. Странно, по нему совершенно невозможно сказать, какой силой он может повелевать. На нем нет ни связанной печати принадлежности рода, ни следа академического послушничества. А так, как ты сам понимаешь, не бывает, я-то уж увидел бы. И ведет он себя как обычный простак, которого еще чем-то тяжелым по голове ударили. Возможно, в черном пятне с ним что-то произошло, отчего ему вообще отшибло память и стерло с него все знаки и печати. Но он выжил и быстро пришел в себя, это уже о многом говорит. Думаешь, великий? Сом взглянул на своего человека с некоторым подозрением. Подобный вывод ему сильно не нравился. Сомнительно, — покачал головой маг, — все великие повелители давно известны, этот ни на кого из них совершенно не похож. Рассказывай дальше, — перебил мага авторитет, отмечая что-то про себя. Потом у него что-то там с Пятисиниусом произошло, и тот, быстро пристроив его к группе новичков под присмотром носатого следопыта, выпихнул в рейд. Сегодня на рассвете они как раз вернулись в город. Группа потеряла 2, следопыт ранен, но вскоре встанет на ноги, ранен не зверем, а арбалетным болтом. Этот самый хитрованный еще один новичок из той команды принесли своего наставника в город на носилках, не бросив где-то в лесах, как обычно у нас бывает. Очень интересный искатель, — медленно выговаривая каждое слово, заметил явно повеселевший Сом, обдумывающий какую-то интересную идею. «Считаю, можно попробовать с помощью него решить некоторые наши давно болящие проблемы. Как думаешь?» «Можно», — кивнул маг. «По крайней мере, отправить его к твоему бывшему дружку, передать привет. Ты же давно хотел это сделать. А если после этого он случайно выживет, то свалить на него еще и ее, пока она тебя самого окончательно не достала со своими глупыми и совершенно несвоевременными желаниями. Как раз возникнет очень хороший повод». «Так и сделаем», — принял окончательное решение авторитет. «А все остальное я улажу. Есть в нем что-то такое, лучше пусть он пока станет нашим другом, чем наоборот. Если сумеет заслужить нашу дружбу и покровительство, естественно». Город Юмаю, искательская гостиница на южном краю. К моему возвращению следопыт уже не лежал, а спокойно сидел за небольшим столом, откинувшись на спинку связанного из тонкой лозы кресла. Да и внешне он выглядел существенно лучше, его явно успели тут немного подлечить местные специалисты по здоровью, но все равно особо здоровым его пока рано было называть. Впрочем, наставник и сам не горел желанием бегать по городу и решать нужные дела, особенно когда есть возможность кого-то послать, к примеру, меня. Едва получив переданный привет от Сама, он сразу выдал мне новые задания. Сначала требовалось отнести нашу общую добычу корней мастеру Зельевару, а после продать лишнее трофейное оружие местным мастерам-оружейникам. Заодно и для себя что-либо у них присмотреть, если сильно понравится. Мой длинный меч ему чем-то не подходил, скорее всего, именно своей длиной. У всех здешних искателей, как я раньше успел заметить, мечи почему-то исключительно короткие, с широким лезвием. По идее, в лесу коротким мечом гораздо удобнее отмахиваться, а в случае драки на коротке я вообще предпочту пистолет или даже нож. А меч пусть остается просто для своеобразного антуража и тренировок, мне с ним очень понравилось по ночам танцевать, днем такое желание почему-то совсем не возникает. Взвалив на плечи рюкзак, отправился искать местного зельевара. Вот тут-то мне и пришлось хорошенько поблудить по городу. Не такой уж он и маленький, как показалось в начале. Раза три проходил мимо нужного адреса кружными улицами, пока добрые люди не ткнули носом в один переулок. Дом мастера, кстати, оказался двухэтажным, наглядно говорившим о более высоком его статусе, чем у того же повелевающего мудростью пицца. К нему потом тоже следовало бы зайти за своими вещами и некоторой информацией. Входная дверь была приглашающе приоткрыта. Прихожая являлась приличным торговым залом, будучи заставлена стеллажами, плотно забитыми какими-то бутылками, металлическими флакончиками и деревянными коробочками. «Чего-то нужно, искатель?» Обратился ко мне мужчина средних лет с небольшой черной бородой, в итоге оказавшийся тем самым мастером-зельеваром. «Носатый следопыт просил отнести тебе нашу общую добычу», сразу рассказал я ему о цели своего визита, без долгих раскланиваний и приветствий. «Чего у вас в этот раз интересного?» С явно участливым видом мастер подошел ко мне. «Да вот, корней жизненки набрали», ответил ему, снимая рюкзак на пол и доставая оттуда свертки с растениями. «А во, мастер держал один из добытых лично мной больших корней, давно таких крупных не видал. Даже не буду спрашивать, где вы их смогли взять, не иначе новое дерево страшно нашли, к которому давно никто не ходил. Не став пояснять подробности, раз меня никто об этом не просит, просто пожал плечами, мол, нашли, значит, нашли, наше дело. Чем будешь брать, деньгами или готовыми эликсирами?» Спросил меня зельевар, после того как тщательно пересчитал все корни, разложив их по размеру на большом столе. Следопыт как-то не пояснил мне, что делать после того, как сдам добычу. Наверное, он полагался на мою сообразительность или что-то еще. Попробую сам разобраться. «А как, по-твоему, будет лучше, мастер?» Вопросом на вопрос ответил ему, заставив того немного призадуматься. «Хм», мастер почесал бороду, помогая себе размышлять. «Лучше бери эликсиром жизни. Из таких крупных корней и их общего количества он получится более сильным и действенным, чем обычно. Но на продажной цене у меня это не скажется, так как ее определяет город, независимо от качества. Потом эликсир сами по кланам продадите, если будут сильно нужны деньги. Но советую оставить себе про запас. Эликсир жизни – крайне полезная искателям в походах вещь. Впрочем, кому я это говорю? Хорошо, а если брать деньгами, сколько выйдет?» Пришла мне мысль проверить тот прогноз, который высказал следопыт еще в лесу. «Тут немного сложнее», — сразу же замялся зельевар. «У меня сейчас просто нет таких денег, сколько все это стоит. Мне сначала надо приготовить эликсир, продать его, отдав часть в виде пошлины городу. Это с моим интересом и тары получается где-то третья часть, и только потом останется выплатить вашу долю. Примерно дюжина золотых вам должна на руки достаться, если ничего не напутал. А во, да мы, оказывается, уже потенциальные богачи», заметил я про себя. «Осталось только получить на руки эти деньги, что не так-то просто. Но я все равно рекомендую взять эликсиром, так у вас и вдвое больше может выйти, коли продадите своим кланам», продолжил говорить зельевар. «Хорошо, как скажешь, мастер, давай эликсир». Я легко согласился с его достаточно убедительными доводами. «Тогда можешь подождать один час, сделаю», все равно собирался работать и печь заранее нагрел, сообщил он мне о своих рабочих планах. «Так быстро?» Мое удивление было самым настоящим. Раньше почему-то казалось, изготовление эликсиров достаточно долгий процесс. «Зачем тянуть-то, если все нужное есть?» усмехнулся в бороду мастер. «Хочешь посмотреть, как работаю, искатель?» Тут он сумел удивить меня еще сильнее. Обычно всякие мастера очень не любят, когда кто-то стоит над душой, когда они заняты своим делом. Разве только если работают на показ, а не на результат. И еще некоторые сомнения опять-таки остаются. «А как же всякие там особые секреты вашего мастерства?» Ехидно заметил я на такое заманчивое предложение. «Не бойтесь, что о них всем потом расскажу или сам буду эликсиры варить». Мастер только громко рассмеялся в ответ на мои слова, облокотившись на ближайший стеллаж с какой-то продукцией, чтобы случайно не упасть. «Да вари, искатель, мне самому интересно посмотреть, что у тебя получится». Его опять скрутил приступ смеха. «Мне своих секретов не жалко, готов их все тебе сам рассказать, Если захочешь слушать где-то в течение 10 лет, быстрее вряд ли получится, отсмеявшись, более спокойно заметил он. Я почувствовал смущение от своего незнания и нелепых попыток бездумно приложить свой прежний опыт из другого мира к здешним реалиям. Думая, достаточно лишь знать рецептуры зелий и режимы варки, и этого будет достаточно. Но мир-то здесь магический, все не так, как у людей, эх. Ладно, хватит стоять и хлопать глазами, лучше помоги немного. Выдернул меня зельевар во внешний мир из пучины самокопания. «Подай мне вон ту флягу», — показал он на большую металлическую посудину литров так на 10. «Могу даже поспорить, что она сделана не из чего попало, а из настоящего серебра». Взяв в руки емкость, в которой что-то загадочно булькало, вошел за мастером в его рабочий кабинет. Назвать его мастерской не мог, ибо от мастерской, в моем понимании, там ничего не было. Шерстистый ковер на полу, плотные занавески на окнах, полукруглый стол в своеобразном офисном стиле, с разложенными бумагами, массивное кресло с высокой спинкой за ним, прислоненное к стене, от которого явно тянуло теплом, ощущавшимся даже на расстоянии, шкафы из темного дерева со стеклянными дверцами, через которые видно их содержимое в виде многочисленных свитков с какими-то записями, не тебе химической лабораторной посуды, спиртовок, колб и пробирок, змеевиков и прочего антуража. На скромную лабораторию деревенской травницы тоже ничто не походило. Как-то совсем не напоминало место, где должны готовиться всякие зелья и эликсиры. «Ставь флягу на стол», — показал мне рукой мастер, сдвинув в сторону разложенные бумаги. Выполнив требуемое, я отошел в сторону. Зельевар принес и положил на стол всю нашу добычу рядом с флягой, небрежно свалив ее в одну большую кучу. «Присаживайся вон там», — показал он мне на стул с другой стороны стола, и можешь внимательно понаблюдать, как делаются эликсиры, может, что-то случайно и увидишь. Заняв предложенный стул, я принялся наблюдать, все еще не до конца веря, что мастеру больше совсем ничего не требуется для приготовления эликсира жизни из корня жизненки. Тем временем он сам занял теплое кресло и накрылся бархатным пледом, будто ему стало холодно. Закрыв глаза и откинув голову назад, принял вид спящего. 20 минут совсем ничего не происходило, я даже успел подумать, мастер только еще настраивается на сложную работу. Но потом вдруг корни растений стали быстро съеживаться сами собой, усыхая в считанные мгновения прямо на моих глазах. Завороженно глядя на них, я не сразу заметил, как зельевар открыл глаза и ехидно посмотрел на меня. «Скажи, искатель, ты действительно что-то увидел?» Заметил он мое удивление. Я только помотал головой, показывая свое полное неведение и непонимание. «Неужели эликсир уже готов?» – растерянно спросил я его. «Нет, ему еще полчаса отстояться следует, а потом можно будет разливать по флаконам», – ответил зельевар, покачав головой. «Я-то думал, вы эти корни как-то варить будете». После недолгой паузы я открыто высказал свои прежние мысли. «Варить?» – опять громко рассмеялся мастер. Видимо, эта идея показалась ему особенно оригинальной. «Если сварить, то это уже какая-то странная алхимия получится, а не эликсиры», — пояснил он чуть позже. «Но работать точно не будет, гарантирую, только зря корни переведешь и какую-то отраву против мух получишь».